тобой. Возьмем и Лили. Пряжу снесу домой и побегу за вами. Сердешный друг, пойдем. Они догонят. Постой, постой. Девицы за слободкой полком стоят и ждут. Твоя подружка Снегурочка. А Лель у вас при чем? Снегурочке без Леля будет скучно. Да правда ли? Не веселей ли будет Снегурочке со мной идти? А я-то? А ты возьми хоть Леля. Как же, милый. Ведь я твоя, твоя. Одна могила разлучит нас. Пойдешь ли ты или нет, а я останусь здесь. Покорно просим. Закрой сперва сыпучими песками глаза мои. Доской тяжелой сердце у бедненькой купавы раздави. Тогда бери другую. Очи видеть разлучницы не будут. Горе злого ревнивое сердечко не учует. Снегурочка, завистница, отдай дружка назад. Подружка, дорогая, и ты, дружок ее, оставьте нас. Слова твои обидно, больно слушать. Снегурочка чужая вам, прощайте. Несчастьем вы пред нами не хвалитесь. Не в зависти меня не упрекайте. Снегурочка, останься. Кто счастливец, любовник твой? Никто. Так буду я. Смотри туда, купава. Видишь солнце на западе, в лучах зари вечерней, в пурпуровом тумане утопает. А воротится ли оно назад? Для солнца возврата нет. И для любви погасшей возврата нет, купава. Горе! Горе! Голубушки, подружки, воротитесь! Люби меня, Снегурочка, дарами бесценными красу твою осыплю бесценную. Любви моей не купишь. И жизнь свою отдам в придачу. Слуги, казну мою несите. Ты из ума-то великого не вздумай отказаться. Мешки таща, Снегурочка, попомни родителей. Ой, не пронесли бы мимо, а так в глазах и заплясала кика, рогатая с окатным жемчугом. Сбирайте дань, завистливые люди. С подружки на несчастье. Богатейте моим стыдом. Не жалуйтесь. Согласна притворствовать для ваших барышей. Попочивал бы гости. Да не знаю, чего подать. Сотов медовых, меду стоялого серебряную стопу, ковришку ли медовую, да брашки. Чего не жаль, того и дай. Помилуй, жалею ли я? Чего душе угодно? Подай метку. Какой тебе по нраву? Малиновый, альвишневый, имбирный? Какой-нибудь. И всякого довольно. Да не у нас, а у соседей. Веришь? Шаром кати, ни корки хлеба в доме. Ни зернышка в сусеке, ни копейки железной нет в машне у бабыля. Бери мешок, старик. Пойдет в задаток за дочь твою. Тащи в избу, старуха! Корпи над ним! Покорно благодарствуй. Ты теперь метком и брашкой разживемся. Попочую тебя и сам напьюсь. Давать казну, так знать за что. Уж Леля подальше ты держи, а то разладим, рассоримся, старик. Такое дело, чтоб ссориться. Велик ли Лель, помилуй. Да как тебе угодно, так и будет. Велишь прогнать? Прогоним. Прогони. Егорочка! Не полюбилась гостю... Что Лель торчит перед глазами? Дочка, скажи ему, чтобы он гулял кругом да около, сторонкой обходил бабыльский двор. А у избы толочься не для чего, мол, друг любезный. Так-то? Поди от нас. Уйди подальше, Лель. Не я гоню. Нужда велит. Прощайте. О чем же ты заплакал? Эти слезы О чем? Скажи. Когда сама заплачешь, узнаешь ты, о чем и люди плачут. Не знаешь ты цены своей красе. По свету я гулял торговым гостем. На пестрые базары мусульман заглядывал. Со всех сторон красавиц везут туда армяне и морские разбойники. Но красоты подобной на свете мне встречать не приходилось. Голубушки, подружки, поглядите, отец, гляди. В слезах твоя Купава, тоска ее за горло душит, сухие уста ее горячие, а он с разлучницей, веселый, прямо в очи уставился, глядит, не наглядится. Да как же так? Диковина, ребята! Обидел он Купаву кровно. Всех! Обидел всех девиц! Такого дела не слыхано у честных бериндеев. Скажи, злодей, при всем честном народе, тогда ли ты обманывал Купаву, когда в любви ей клялся? Или вправду любил ее и обманул теперь, позарившись несытыми очами на новую добычу? Говори! К чему слова? Для сердца нет указки. Немало клятв безумных приберешь в пылу любви, немало обещаний. Да разве их запомнишь после? Клятвы цепями ты считаешь? Я словами. Не помню их и сердце не вижу. Вольно ему любить и разлюбить. Любил тебя, теперь люблю другую. Снегурочку. Обидно бериндейкам такую речь от бериндея слышать. Чего еще? Уж хуже не бывает. Давно живу, и старые порядки известны мне довольно. Бериндеи, любимые богами, жили честно. Без страха дочь мы парню поручали. Венок для нас — порука их любви и верности до смерти. И ни разу измею венок поруган не был. И девушки не ведали обмана, не ведали обиды. Всем обида, обида всем девицам-бериндейкам. За что же ты Купаву разлюбил? Влюбленному всего дороже скромность и робкая оглядка у девицы. Сам друг она, оставшись с милым, ищет как будто где себе защиты взором. Опущены стыдливые глаза, ресницами покрыты. Лишь украдкой мелькнет сквозь них молящий нежно взор. Одной рукой ревниво держит друга, другой его отталкивает прочь. А ты меня любила без оглядки, обеими руками обнимала и весело глядела. Ах, обида! И думал я, твое бесстыдство видя, что ты меня сменяешь на другого. Ах, ах, отец, родные, заступитесь. Защиты нет, Купаве. Пчелки, пчелки, крылатые, летите ярым роем, оставьте высоты медовые, впейтесь в бесстыжие глаза, не заикнулся ж язык его, не поперхнулось горло, сказать, что я девица без стыда, и пристыдить родимых. Залепите лицо его и пёсий взгляд лгуна. Хмелинушка, ты чинная былинка, высоко ты по жердочке взвелся, широко ты развесил ярые шишки. Молю тебя, кудрявый ярый хмель, отсмей ему насмешнику насмешку над девушкой, за длинными столами дубовыми, за умной беседой в кругу гостей почетных, посиделых. Поставь его обманщика невежий, нетесанным и круглым дураком. Домой пойдет, так хмельной головою ударь об тын стоячий, прямо в лужу лицом его бесстыжим урони. О, реченька, студеная водица, глубокая, проточная, укрой тоску мою и вместе с горем лютым ретивое сердечко утопи. Купава вся в слезах кинулась к реке, но Лель успел удержать ее. и она упала к нему на руки,